Свободное падение. 17 лет. Теннесси. Я жду до полудня воскресенья, и только тогда пишу Айзее. Отправляю дурацкое сообщение «Чем занимаешься?», потому что не представляю, каким образом восстановить мост, который я разрушила вчера. Обычно он отвечает быстро, но сейчас проходит почти полчаса, прежде чем на экране высвечивается «Ничем». Упав духом, пишу Паломе длиннющее сообщение. Пересказываю весь вчерашний кошмарный провал. Палома с Лиамом частенько припираются. У них бывают разногласия и по важным вопросам, и по мелочам, но их преданность друг другу нерушима. Если кто и даст мне полезный совет, как заделать пробоину, которую я же и создала, так это Палома. Она мгновенно перезванивает. «Подруга, тебе надо поговорить с ним лично». «А если он больше не хочет иметь со мной ничего общего?» «Тогда он не тот, за кого мы его принимали». «Палома». Я с трудом сглатываю ком тревоги, больше похожий на камень в горле. «А если я все разбила вдребезги?» От сочувствия в ее голосе я ощущаю себя еще более виноватой. «Тогда я помогу тебе собрать осколки». Наступает понедельник, и в школе меня грызет тревога. Так, что болит живот. По расписанию я с Айзеей не пересекаюсь до последнего урока — керамики. А когда он, наконец, начинается, меня буквально трясет от волнения. Айзея неторопливо входит в гараж мисс Робинс только в начале урока, тем самым лишив меня всякой возможности переговорить с ним до звонка. Палома сочувственно пожимает плечами. Мисс Робинс напоминает нам о сроках сдачи работ, а потом мы приступаем к делу. «Пожалуй, пойду покручу гончарный круг». Палома соскакивает с табурета и, глядя на меня, едва заметно кивает на Айзею. Он тоже встает, но отойти не успевает. Я хватаю его за руку. «Ты не поможешь мне выбрать глазурь?» Его темные глаза смотрят на меня с подозрением. Он знает, что это просто предлог, но все-таки идет за мной в кладовку. Я прикрываю за нами дверь, как мы делали всегда, когда тут уединялись, и поворачиваюсь к нему. Его безразличный вид меня пугает. Я облажалась. С места в карьер начинаю я разговор, который мысленно репетировала с субботнего вечера. Я вела себя так, будто ты для меня ничего не значишь, и это было ужасно неправильно. И чувствую я прямо противоположное. Просто для меня это ново — знакомить парня с родителями. И в нормальных обстоятельствах смутишься, а в моих, в наших, я хотела сказать, все еще сложнее. Я пытаюсь понять, как лучше, и, возможно, не раз еще накосячу, но я учусь, стараюсь. Честное слово, Айзея, я больше никогда не буду обращаться с тобой, как с пустым местом. Лицо его непроницаемо. Потом Айзея произносит. «Ты переживала из-за этого все выходные?» «Да, надеялась, что удастся поговорить вчера, но ты, похоже, не был готов к диалогу». «Не был». Он смотрит на меня так пристально, что я преодолеваю желание отвести взгляд. «Ты обошлась со мной хреново». «Знаю. Не буду притворяться, что все понимаю». «Я и не жду этого». «Но я ценю твои извинения». «Я говорила искренне». «Знаю. Итак, вот она, наша первая ссора». Мне кажется, или в его голосе слышатся ироничные нотки. «Наверное», — говорю я и рискую улыбнуться. «Пусть она же будет и последней». Айзея подходит ко мне вплотную, прижимается щекой к моей макушке, и я выдыхаю тревогу, которая копилась с субботы. За последние несколько недель я прикипела к нему. Если он решит уйти, если я и дальше буду его отталкивать, мне крышка. Меня все равно, что выбросит без парашюта в свободное падение, и я буду падать, падать на твердую беспощадную землю. «Не отказывайся от меня», — шепчу я в его толстовку. Айзея целует меня. Короткий поцелуй, но в нем сдерживаемая страсть. Слегка отстраняется, будто вынуждена. Потом проводит ладонями вверх по моим предплечьям, возвращая меня в настоящее, и говорит. «Лия, даже если бы я захотел, не смог бы».